Глава восьмая. «Можете быть спокойны», — пообещала моя новая знакомая. «Я исправлю эту развалину, прежде чем вы успеете допеть первый куплет «Боже, храни королеву». Запаска есть?» «Вот тебе и заговор с целью убийства». Как всегда, я оказалась жертвой куда более приземленного обстоятельства — проколотой шины. Мисс Веселая Клюшка беспечно напевала, возясь с машиной. Рыжие волосы решительно заправлены за уши, узкие брючки подтянуты вверх, выставляя напоказ желтые носки в пурпурную полоску. Сильными проворными пальцами она за несколько минут открутила гайки, сняла проколотое колесо и, не мешкая, поставила на его место запасное. «Вы очень любезны». Я чувствовала себя новенькой ученицей с жидкими косичками, попавшей под крылышко старосты. «Пустяки, пустяки! Как говорится в Библии, мы единожды приходим в этот мир. Если каждый взвалит на свои плечи лишь самую малость, планета не развалится на части, хотя вашей машине я этого сказать не могу, вы уж не обижайтесь, но эта кляча выглядит так, будто держится лишь на скрепках для бумаги и липкой ленте». «Так». Она подняла капот и заглянула внутрь. «Свечи не мешало бы прочистить. А радиатор, если не ошибаюсь, вот-вот взорвется, как воспаленный аппендикс. Как бы там ни было, ваша попытка спрыгнуть с обрыва добавила максимум царапину другую. Из-за холма выполз крошечный Остин и притормозил. В окне показалось одутловатое лицо, на котором отчетливо было написано «сомнение». Пурпурно-желтые носки решительно махнули рукой водителю Остина. «Проезжайте, проезжайте, места хватит. И включите вторую передачу, впереди крутой подъем. Давайте, давайте, что вы встали?» Ошарашенный этим потоком распоряжений, Остин пару раз дернулся, заглох, чихнул и, рванувшись вперед под аккомпанемент душераздирающего скрежета, в мгновение ока исчез за поворотом. «Боюсь, вашему велосипеду пришел конец», — с сожалением сказала я. «Ох уж эти мужчины!» Пурпурно-желтые носки потрясли кулаком вслед облаку выхлопных газов и нежно, словно израненное дитя, подняли изуродованный металлический предмет. «Такова наша бренная жизнь». Она ласково похлопала расчлененные остатки по тому, что некогда было велосипедным крылом, осторожно положила его на край обрыва и шумно высморкалась в клетчатый платок величиной с обеденную скатерть. «Мой верный друг», — объяснила она, утерев слезы. «Могу я чем-нибудь вам помочь? Я чувствую себя виноватой. Если бы не ваша доброта, велосипед был бы сейчас же, простите, я хотела сказать, цел. Не беспокойтесь, это лишь минутная слабость. Простите меня. Все, мне уже лучше, я в порядке. Могу я взять на себя смелость попросить вас подвести меня?» «Разумеется», — я помешкала. «Мы направлялись в противоположные стороны. Но если вы не очень спешите, можете проехаться со мной до деревни. Возможно, нам удастся найти мастера, который с помощью запасных штуковин сможет восстановить ваш велосипед. Я слышала, тут я глубокомысленно покивала головой, эти парни умеют творить настоящие чудеса». «Спасибо за беспокойство, но будем смотреть правде в глаза. Единственная часть, которая подлежит восстановлению, — это клаксон. Его я сохраню в память о своем верном друге. Позвоню из ближайшей телефонной будки и договорюсь, чтобы забрали его останки». Пурпурно-желтые носки вновь выудили из кармана необъятных размеров платок. Иной, более склонный к сочувствию, чем я, каким-нибудь сердечным жестом наверняка выразил бы утешение, обнял за плечи, понимающе пожал руки или проделал еще что-либо в том же духе. Я же продолжала стоять истукан истуканом, теребя пуговицы на кофте. «Прошу прощения». Носки еще раз шумно всхлипнули. «Если вы готовы, можем отправляться в путь. Я бы предложила вам посадить меня за руль, но, как гласит старая поговорка, если сразу не сядешь на взбрыкнувшую лошадь, никогда не сядешь. Вперед!» Автомобиль раздраженно завыл, когда я делала разворот, но при подъеме в гору артачиться, как ни странно, не стал. Я выжила сцепление, прекрасно сознавая, что пурпурно-желтые носки скрупулезно подсчитывают очки «за» и «против». В конце поездки моя новая подруга, наверное, выдаст подробную оценку моих действий. «Куда?» — спросила я. «Здесь недалеко. Большой дом на вершине холма. В четверти мили от церкви. От домика священника. Надо свернуть налево, въехать в железные ворота и по гравиевой дорожке». Моя нога вдавила педаль тормоза. «Эй, полегче! Вам знакомо это место?» «Отчасти. Я там живу». «А, так вы мисс Элли Саймонс?» Провидение вновь приложило руку. «Я прибыла по вашему объявлению, опубликованному в последнем номере местной газетенки Daily Spokesman». «По моему объявлению? Но вам же нужна помощница, домработница. Скажу на чистоту, опыта у меня никакого. Я даже не представляю, что надо делать, но если вам требуется умение трудиться, преданность, выносливость и честность, то я, Доркас Критчли, к вашим услугам». За проделкой с объявлением, естественно, скрывался Бен. После того, как, вернувшись домой, я познакомила его с Доркас, он признался, что звонил в газету, когда я спустилась вниз утром перед нашим возвращением в Лондон. Он так обрадовался успеху своей затеи, что вполне благодушно встретил сообщение о проколотой шине и о нескольких царапинах на кузове. Изумленно бормоча, как, мол, быстро откликнулись на объявление, Бен отправился варить кофе. Я последовала за ним под предлогом повесить пальто нашей новоявленной служащей. «Жалование я не указал», — он понизил голос. «Сначала прощупаем ее запросы. Жизнерадостная, похоже, особа. Но я бы не стал принимать на веру то, что лежит на поверхности. Большинство грабителей банков тоже весьма жизнерадостные типы. Попроси у нее рекомендации». «Бен, к чему такая подозрительность? Сколько грабителей банков стали бы слезать с велосипедов, чтобы помочь застрявшему автомобилисту? У меня такое чувство, что, будь у нее возможность, она разобрала бы твою машину по винтику и собрала бы из нее конфетку. Будь паинькой, и, может, я одолжу тебе мисс Критчли, когда покончу с уборкой». «Это еще зачем? Она же не авторучка». «Берегись», — прошипела я, — «а то заразишься человечностью». Помимо Джил, у меня никогда не было подруги. Но с Доркас все обстояло иначе. Решение оставить ее не имело никакого отношения к рекомендациям и прочей ерунде. Дело не только в том, что Доркас с первой же минуты принялась помогать мне, не жалея себя, но и в том, что под внешне грубоватой оболочкой скрывалась душа столь же ранимая, как и моя. А ее речь и манеры мне были просто приятны. Я не сомневалась, мы прекрасно уживемся под одной крышей. Доркас извлекла из сумки огромный конверт, в котором лежала отпечатанная на трех страницах рекомендация, и объяснила, что по профессии она преподаватель физкультуры, до недавнего времени работала в Академии Мириам, привилегированном интернате для девочек, расположенном на побережье в 15 милях отсюда. Прежняя директриса недавно вышла на пенсию, и ее место заняла мрачная молодая особа, которая вознамерилась увеличить часы на преподавание греческого за счет физкультуры. Форменное безумие, бедные девочки. Они и так проводят все время в четырех стенах. Это же губительно сказывается на здоровье. Неделю назад я с ней окончательно разругалась и решила уволиться. Ну, впрочем, у меня есть кое-какие сбережения, чтобы протянуть какое-то время. Расстались мы, правда, вполне дружески, даже пожали друг другу руки, но работать с ней я больше не желаю, нет. Это не приведет ни к чему хорошему, кроме постоянных ссор. Она дала вам блестящую рекомендацию. Боюсь, не стоит придавать этим бумажкам слишком большого значения. Эта женщина и знала-то меня всего 4 недели. Правда, в моем деле имелась не одна благодарность. Там в конверте есть еще имена и адреса банкира и священника. Они охотно поделятся своими сведениями обо мне. Не сомневаюсь, я улыбнулась. Пусть мужчины сколько угодно подшучивают над женской интуицией, но я вас беру. Разумеется, если вы еще желаете остаться, поглядев на состояние дома. Доркас очень походила на добрую лошадь, расплывшуюся в улыбке. Никогда не пасовала перед трудностями. Есть только единственное затруднение. Не могу обещать, что останусь навсегда. Наверняка скоро начну скучать по хоккейному полю, но пока есть самая тяжелая работа, я вас не оставлю. Вас устроит, если я побуду до сентября? Вполне. Потом и мы, возможно, исчезнем отсюда, и я поведала Доркас о завещании дядюшки Мерлина.